Приложение о знаменитых людях. Из книги о грамматиках и риторах. О грамматиках. Грамматика в Риме в прежние времена не пользовалась не только почетом, но даже известностью, потому что народ, как мы знаем, был грубым и воинственным, и для благородных наук не хватало времени. И начало ее было скромным. Древнейшие ученые, которые в то время были поэтами и наполовину греками, я говорю о Ливии и Эннии, которые, как известно, учили в Риме и на родине на обоих языках, только переводили греков или же читали публично собственные латинские сочинения. Примечание. Отрывки сочинения Светония о знаменитых людях известны нам из источников троякого рода. Во-первых, сохранился большой фрагмент, охватывающий всю книгу о грамматиках и риторах, за исключением конца. Этот фрагмент находился в сборнике IX века из Герсфельдского монастыря в Германии. В сборник входили, кроме того, Германия, Агрикола и диалог об ораторах Тацита. Затем следовало сочинение Светония, и на нем рукопись обрывалась. Эту рукопись открыл в Германии Поджо Браччолини в 1425 году и привез в Италию Энох Аскуланский около 1458 года. Герсфельдская рукопись не сохранилась. Уцелели лишь несколько листов из тацитовской части, но осталось около 40 списков с нее, сделанных в Италии в XV веке. Они и служат установлению текста о грамматиках и риторах. Во-вторых, отрывки из книги о поэтах сохранились в виде извлечений, предпосланных в качестве биографических заметок некоторым античным изданиям Теренция, Вергилия, Горация, Персия, Лукана. Здесь состояние текста хуже. Видно, например, что биография Вергилия была после Светония расширена, биография Горация сокращена и тому подобное. Принадлежность Светонию некоторых отрывков сходного содержания сомнительна. Таковы биографические заметки о Тибулле, Лукреции и Ювенале. Таково рассуждение о литературных жанрах, сохранившееся в грамматике Диомеда, IV век, и, по мнению Растаньи, составлявшее пролог книги о поэтах. В наше издание эти спорные фрагменты не включены. В-третьих, наконец, в хронике Иеронима, пространной хронологической таблице исторических событий с библейских времен до IV века нашей эры, рассеяны многочисленные упоминания о жизни и смерти римских писателей и поэтов, заимствованные бесспорно из Светония. Для восстановления светониевского текста они почти бесполезны, но по ним можно составить хотя бы представление о том, чьи биографии входили в сочинение Светония. Вот состав 5 книг о знаменитых людях Светония, поскольку он поддается восстановлению для грамматиков и риторов по оглавлению, сохранившемуся в начале сочинения, для остальных книг по Иерониму. В скобках указаны иеронимовские даты в переводе на наше летосчисление. Обычно иероним указывает или дату рождения или смерти писателя, или дату его известности. Некоторые из этих дат явно ошибочны, например, даты Ливия Андроника, Плафта, смерти Катулла, Азиния Галла, Финистеллы, Плиния Старшего. О грамматиках и риторах. Грамматики. Элий Прикорин, Севий Никанор, Аврелий Опил, Марк Антоний Гнифон, Марк Помпелий Андроник, Орбилий, Атей Филолог, Валерий Катон, Корнелий Эпикат, Курций Никия, Линей, Цицилий, Верри Флаг, Кассиций, Скрибони Афродисий, Юлий Гигин, Мелис, Помпоний Марцелл, Реми Полимон, Валерий Проб, риторы Плотий Гал, Вольтацилий Пилут, Эпидий, Клодий, Альбуций Сил, Цестий Пи, Порций Латрон, Курций Руф, Валерий Приман, Вергиний Флав, Стаций Урсул, Клавдий Кверинал, Антоний Либерал, Юлий Габинян, Фабий Квинтилян, Юлий Тирон. О поэтах. Ливий Андроник, Невий Плафт, Энний, Стаций Цицилий, Теренций Афр, Пакувий, Акций, Турпилий, Луцилий, Помпоний, Квинтий Атта, Лукреций, Фурий, Бибакул, Валерий Катул, Теренций Варон Атацинский, Лаберий, Публий Сир, Корнифиций, Бавий, Корнелий Гал, Квинтилий, Вергилий Марон, Гораций Флаг, Варий Итукка, Эмилий Макр, Овидий Назон, Персий Флаг, Анней Лукан. Об ораторах. Тулий Цицерон, Калидий, Курион, Фурнии отец и сын, Азиний Пулеон, Мессала Корвин, Мунаций Планк, Пассиев Старший, Атратин, Гатерий, Азиний Гал, Касси Север, Вотиен Монтан, Пассиен Младший, Домиций Афр. Об историках. Салюстий Крисп, Корнелий Непот, Тит Ливий, Фенестелла, Асконий Пидиан, Плиний Секунд Старший. О философах. Теренций Варрон, Нигидий Фигул, Анней Сенека. Ливий Андроник был греком из Тарента. Энни был родом из Руди в Калабрии и гордился тем, что у него три языка, три аккорда — латинский, греческий и оскский. Геллий. Правда, некоторые сообщают, что названный Энни издал две книги о буквах и слогах и о размерах. Но Луций Котта справедливо рассудил, что они принадлежат не поэту, а позднейшему Эннию, которому приписываются также книги о науке Авгуров. Л. Котта, быть может, ошибка вместо Г. Котта, консул 75 года, оратор и философ-академик. Первым, как кажется, ввел в Риме изучение грамматики Кратос из Малла, современник Аристарха. Он был прислан в Сенат царем Атталом между Второй и Третьей Пунической войнами, как раз около того времени, как умер Энний. Примечание. Посольство Кратоса, 169 год до нашей эры. На Палатине он провалился в отверстие клоаки, сломал себе бедро и после этого все время своего посольства проболел. Тут он стал часто устраивать беседы, без устали рассуждая, и этим подал образец для подражания. Подражание состояло в том, что хорошие, но еще малоизвестные стихи, написанные или умершими друзьями, или еще кем-нибудь, тщательно обрабатывались, и в результате чтений и толкований становились известными всем. Так Гай Октавий Лампадион разделил на 7 книг Пуническую войну. Невия, написанную в одном свитке без перерыва. Так впоследствии Квинт Варгунтей обработал аналы Энния и по определенным дням читал их публично при большом стечении народа. Так обработали Лелий Архилай и Веттий Филаком сатиры своего друга Луцилия, который, по их собственному признанию, у Архилая слушал Помпей Линей, а у Веттия Филакома Валерий Катон. Упорядочили и всесторонне развили грамматику Луций Элий из Лановия и его зять Сервий Клодий, оба римские всадники с богатым и многообразным опытом в науке и в государственных делах. Элий имел два прозвища. Его звали Преконин, ибо отец его был преконом, и Стилон, ибо он обычно писал речи для всех знатнейших граждан. К знати был он настолько привержен, что даже сопровождал в изгнании Метелла Нумидийского. Примечание. Преконин, от слова преко, прекон, глашатый. Стилон, от слова стилус, грифель. Метелл находился в добровольном изгнании на Родосе

низменно и чуть ли не площадными словами, чтобы не показаться педантом. Вел он и судебные дела, но очень редко, выступая только в важнейших процессах и только с заключительными речами. Потом он покинул форум, отчасти из стыда, отчасти из боязни. Дело в том, что однажды перед центумвирами, броня противника за нечестие по отношению к родителям, он воскликнул фигурально, как бы предлагая ему возможность поклясться: «Клянись останками отца твоего и матери, которые лежат без погребения», и так далее. В этом духе. Примечание: клятва в римском суде не считалась доказательством справедливости, но могла быть признана таковым с согласия противника. Здесь противник Альбуция принял его восклицание за согласие на клятву и, поклявшись, решил дело в свою пользу. Тот принял предложение, судьи не возражали, и Альбуций проиграл дело, за что и подвергся жестоким нападкам. В другой раз в Медиолане перед проконсулом Луцием Пизоном, защищая обвиняемого в убийстве с таким успехом, что ликторам приходилось сдерживать восторг присутствующих, он разгорячился до того, что стал оплакивать участь Италии, как бы снова обращенной в провинцию, и воззвал к Марку Бруту, статуя которого стояла тут же, именуя его законов и свободы зиждителем и блюстителем, за что едва не поплатился. Уже в старости, страдая язвою, он вернулся в Наварию. Созвав народ и объяснив ему в длинной нелепой речи, почему он решил умереть, он уморил себя голодом. Из книги о поэтах. Теренций. Примечание. Разделение на параграфы издание Рустаньи не дает. Мы сохраняем в биографиях Теренция и Вергилия традиционное деление, а в остальных вводим его впервые для удобства ссылок. Теренций. Сохранено донатом в начале комментария к Теренцию. Публий Теренций Афр, уроженец Карфагена, был в Риме рабом у сенатора Теренция Лукана. За одаренность и красоту он получил у него образование как свободный человек, а вскоре и вовсе был отпущен на волю. Некоторые думают, что он был пленником. Но Финистелла указывает, что это невозможно, ибо он и родился, и умер в промежутке между концом Второй Пунической войны и началом Третьей. Не мог он также быть захвачен у нумидов или гетулов и попасть к римскому полководцу, потому что торговые сношения между италийцами и африканцами начались только после разрушения Карфагена. Примечание. Вторая Пуническая война закончилась в 201 году до нашей эры, третья началась в 149 году и закончилась разрушением Карфагена в 146 году. Он был в дружбе со многими знатными людьми, особенно же со Сципионом Африканским и Гаем Лелием. Думают, что он привлек их своей красотой. Впрочем, Финистелла и это оспаривает, утверждая, что Теренций был старше их обоих, хотя и Непот считал их всех сверстниками, и Порций подозревал их в любовной связи, говоря об этом так. Он похвал развратной знати лживых домогавшийся, он, впивавший жадным слухом мнение Сципионовы, он, обедавший у Фила и красавца Лелия, он, чьей на альбанской вилле наслаждались юностью, с высоты блаженства снова пав в пучину бедности, с глаз долой скорее скрылся в Грецию далекую и в Стимфале Аркадийском умер, не дождавшийся помощи от Сципиона, Лелия и Фурия, между тем, как эти трое жизнь вели привольную. Даже домика не нажил он у них, куда бы раб принести бы мог известие о конце хозяина. Примечание в стихотворной цитате «Испорчен» 4 стих. Перевод по конъюнктуре Ричля, принятый большинством издателей. Он написал 6 комедий. Когда он предложил эдилам первую из них, девушку с Андроса, Ему велели прочесть ее Цицилию. Примечание. Хронологическая неувязка. Девушка с Андроса поставлена в 166 году. А Цицилий Стаций по Светонию Иерониму умер в 167 году. Говорят, что он явился к нему во время обеда, бедно одетый, и, сидя на скамейке возле обеденного ложа, прочел ему начало пьесы, но после первых же строк Цицилий пригласил его возлечь и обедать с ним вместе, а потом выслушал все остальное с великим восторгом. Как это, так и пять последующих комедий понравились также и публике, хотя Волкаций, перечисляя их, и пишет: «Свекровь» — шестая пьеса, исключение. Примечание: «Свекровь» действительно при первых двух постановках, 165 и 160 годы, потерпела неудачу и имела успех только в третий раз. «Евнух» был даже поставлен два раза в один день и получил такую награду, какой никогда не получала ничья комедия — 8000 сестерциев, так что об этом сообщается и в подзаголовке. Примечание: подзаголовок — «Дидаскалия». Краткие данные о времени написания и обстоятельствах постановки пьес. После этого слова, возможно, лакуна. Сравнение пьес Теренция с их греческими образцами. А начало «Братьев» Варрон даже предпочитает началу Минандра. Небезызвестно мнение, будто Теренцию помогали писать Лелий и Сципион. Теренций и сам содействовал такой молве, почти не пытаясь этого отрицать. Например, в прологе «Братьев» он пишет: «А что твердят завистники о том, что люди знатные являются помощниками автору и разделяют труд его писательский? Им это бранью самой сильной кажется, а автору хвалою величайшую. Для тех людей он, значит, привлекателен, которые и вам всем привлекательны, и городу всему, ведь к их-то помощи в войне ли, в мире, в важных ли делах, каких забывши гордость, всяк прибегнул в свой черед». По-видимому, сам он защищался столь нерешительно только потому, что знал, что такая молва приятна Лелию и Сципиону. Однако она распространялась все шире и дошла до позднейшего времени. Гай Меммий, в речи, произнесенной в свою защиту, говорит: «Публий африканский, пользуясь личиной Теренция, ставил на сцене под его именем пьесы, которые писал дома для развлечения». Непот передает, ссылаясь на достоверный источник, рассказ о том, как однажды в путиоланском поместье в мартовские календы жена Лелия попросила мужа не опаздывать к обеду, но он велел не мешать ему, а потом, войдя в столовую позже обычного, заявил, что редко случалось ему так хорошо писать. Его попросили прочесть написанное, и он произнес стихи из «Самоистязателя». «Сир, обещав мне 10 мин, завлек довольно дерзко меня сюда». Мартовские календы, праздник Матроналий. Теренций — самоистязатель. Сантра полагает, что если бы Теренций и нуждался в помощниках при сочинении, то он обращался бы не к Сципиону и Лелию, которые были еще юношами, а скорее к Гаю Сульпицию Галлу, человеку-ученому, чье консульство он впервые выступил с комедией на Мегалесийских играх, или к Квинту Фабию Лабиону или Марку Папилию, которые оба были консулярами и поэтами. Потому-то он и указывает, что ему, по слухам, помогали не юноши, а зрелые люди, чью помощь народ испытал в войне ли, в мире, в важных ли делах каких. Примечание. Мегалесийские игры с 4 по 10 апреля в честь Матери Богов. Издав эти комедии в возрасте не более 25 лет, он уехал из Рима, то ли для развлечения, то ли избегая сплетен, будь то он выдает чужие сочинения за свои, то ли для ознакомления с бытом и нравами греков, которые он описывал слишком неточно, и более туда не воротился. Волкаций так сообщает о его кончине: «Поставив 6 комедий, Афр покинул Рим, и с той поры, как он отчалил в Азию, его никто не видел. Вот конец его». Квинт Касконий говорит, что он погиб в море, возвращаясь из Греции со 108 комедиями, переделанными из Менандровых. Примечание. Смерть Теренция, 159 год до нашей эры. Менандр, по преданию, также погиб в море. 108 комедий составляли все наследие Менандра. Здесь эта цифра — явное недоразумение. Может быть, было со 108 комедиями Менандра. Остальные сообщают, что он умер в аркадийском Стимпале или на Левкаде, в консульство Гнея Корнелия Долабеллы и Марка Фульвия Набелиора, заболев от горя и уныния, когда погибли его вещи, посланные вперед с кораблем, и среди них его новые пьесы. Был он, говорят, среднего роста, стройный и смуглый. После него осталась дочь, которая потом вышла замуж за римского всадника, а также 20 югеров сада по Аппиевой дороге возле храма Марса. Тем удивительней, что Порций пишет, не дождавшись помощи от Сципиона Лелия или Фурия. Даже домика не нажил он у них, куда бы раб принести бы мог известие о конце хозяина. Афраний ставит Теренция выше всех остальных комиков, заявляя в комедии «Компиталии» «Теренцию не назову подобного». Волкаций, напротив, считает его ниже не только Невия, Плавта и Цицилия, но и Лициния с Аттилием. Цицерон в сочинении «Лук» так восхваляет Теренция. «Так же и ты, о Теренций, который изысканным слогом, преобразив и латинскую, выразив речью Менандра к нам, сидящим вокруг, сдержав дыхание, выводишь ты, который так часто изящен и всюду приятен». Примечание. Волкаций, имеется в виду известный канон 10 комедиографов из книги Волкация Сидигита о поэтах, сохраненный Гелием, лучшим назван Цицилий, затем Плафт, Невий, Лициний, Аттилий, Теренций, Турпилий, Трабея, Лусций, Энний. Лук. Это сочинение Цицерона не сохранилось. Одинаковое начало отрывков Цицерона и Цезаря заставляет думать, что в основе их какие-то школьные стихотворные упражнения. А Гай Цезарь так. «Так же и ты, о полуменандр, стоишь по заслугам выше всех остальных, любитель чистейшего слога. Если бы к нежным твоим стихам прибавилась сила, чтобы полны они были таким же комическим духом, как и у греков, и ты не терялся бы с ними, равняясь. Этого ты и лишен, и об этом я плачу, Теренций». Вергилий. Примечание. Сохранено донатом в начале комментария к Вергилию. Публий Вергилий Марон, монтуанец, происходил от самых скромных родителей. В частности, отца его некоторые считают ремесленником-горшечником. По мнению же большинства, он служил сперва поденщиком у рассыльного магия, благодаря усердию вскоре стал его зятем и потом, скупая добротные леса и разводя пчел, сильно приумножил небольшое состояние. Вергилий родился в Октябрьские Иды, в первое консульство Гнея Помпея Великого и Марка Лициния Краса, в деревне, называемой Анды, неподалеку от Мантуи. Примечание. Рождение Вергилия 15 октября 70 года до нашей эры. Анды обычно отождествляются с нынешним Пьетоле, близ Мантуи. Матери его во время беременности приснилось, будто она родила лавровую ветвь, которая, коснувшись земли, тут же пустила корни и выросла в зрелое дерево со множеством разных плодов и цветов. На следующий день, направляясь с мужем в ближнюю деревню, она свернула с пути и в придорожной канаве разрешилась от бремени. Примечание. Канаву, где родился Вергилий, показывали в Пьетоле еще в XI веке. Говорят, что ребенок, родившись, не плакал, и лицо его было спокойным и кротким. Уже это было несомненным указанием на его счастливую судьбу. Другим предзнаменованием было то, что ветка тополя, по местному обычаю сразу посаженная на месте рождения ребенка, разрослась так быстро, что сравнялась с тополями, посаженными намного раньше. Это дерево было названо деревом Вергилия и чтилось как священное беременными и роженицами, благоговейно дававшими перед ним и выполнявшими свои обеты. Детство до самого совершеннолетия провел он в Кремоне. Мужскую тогу он надел 15 лет от роду, в год, когда вторично были консулами те, в чье первое консульство он родился, и случилось так, что в тот же самый день умер поэт Лукреций. Примечание. В рукописи стоит 17 лет, и в связи с этим Ростаньи считает имена консулов вставкой, вряд ли основательно. Из Кремона Вергилий переехал в Медиолан, а вскоре затем в Рим. Он был большого роста, крупного телосложения, лицом смуглый, походил на крестьянина и не отличался крепким здоровьем. Особенно страдал он животом, горлом, головной болью и часто пускал себе кровь. Умеренный в пище и вине, он питал любовь к мальчикам и особенно любил Цебета и Александра, которого ему подарил Азиний Палеон и который во второй эклоге «Буколик» назван Алексидом. Оба были хорошо образованы, а Цебет даже писал стихи. Распространено мнение, что он был также в связи с Плотией Гиерией. Примечание. Плотию Гиерию, по словам Сервия, Вергилий воспел в «Буколиках» под именем Амариллиды. Но Асконий Пидиан утверждает, что она сама часто рассказывала, как Варий прямо предлагал Вергилию сожительство с нею, но тот решительно отказался. В остальном он был всю жизнь так чист и речью, и мыслью, что в Неаполе его обычно называли Парфением. А когда он, приезжая изредка в Рим, показывался там на улице, и люди начинали ходить за ним по пятам и показывать на него, он укрывался от них в ближайшем доме. Парфения с по-гречески «девушка», может быть, ложная этимология с игрой слов «Вергилиус», «Вирго». В компании у Вергилия было поместье близ Нолы. Сравни анекдот о его споре с ноланцами у Геллия. Подолгу жил он и в Неаполе, посещая школу философа-эпикурейца Сирона. Он не решился даже принять по предложению Августа имущество одного изгнанника. Благодаря щедротам друзей его состояние достигало 10 миллионов сестерциев. Кроме того, у него был дом на Эсквилине, около садов Мецената, хотя он и предпочитал проводить время в Кампании и Сицилии. Уже в зрелом возрасте он лишился родных, и среди них ослепшего отца и двух единокровных братьев, маленького Силона и взрослого Флакка, которого он оплакивает под именем Дафниса. В своих занятиях он уделял внимание медицине и особенно математике. Вел он также и судебное дело, но только одно и только один раз, потому что, по словам Мелисса, речь его была слишком медлительна, и он даже казался невеждою. Обратился к поэзии он еще в детстве, когда сочинил двустишие про школьного учителя Баллисту, побитого камнями за то, что он слыл разбойником. «Здесь, под грудой камней, лежит погребенный Баллиста, путник, и ночью, и днем стал безопасен твой путь». Затем он сочинил смесь, приапеи, эпиграммы, проклятия и в возрасте 16 лет «Скопу» и «Комара». Примечание. Все эти произведения вместе с «Этной» и некоторыми другими составляют так называемый «аппендикс Вергилиана». Относительно принадлежности этих произведений Вергилию мнения современных ученых расходятся. 16 лет — цифра рукописей. Ростаньи без достаточных оснований исправляет ее на 21 год. Содержание комара таково. Пастух, утомленный зноем, заснул, и к нему подползла змея, но с болота прилетел комар и ужалил пастуха между висков. Пастух тут же раздавил комара, убил змею и поставил комару могильный памятник, написав на нем такое двустишие: «Малый комар, по заслугам тебе воздает погребение пастырь, блюдущий стада, тебе обязанный жизнью». Написал он также Этну, о чем, впрочем, существуют различные мнения. Вскоре затем он начал описывать римские деяния, но, не решившись посягнуть на такой предмет, обратился к буколикам, желая главным образом прославить Азиния Палеона, Альфена Вара и Корнелия Галла, которые спасли его от разорения, когда после битвы при Филиппах по приказу триумвиров производился раздел полей западом между ветеранами. Примечание. Сравни Усервия. Примечание к стихам Буколик 6 и 3 «Стал воспевать я царей и бои». Автор имеет в виду или Энеиду, или деяния альбанских царей, описывать которые он взялся было, но оставил, устрашившись грубости имен. Затем он сочинил Георгики в честь мецената, за то, что тот, еще мало его зная, помог ему защититься от насилия одного ветерана, который чуть не убил его, сражаясь за поле. Наконец он приступил к Энеиде, которая по богатству и разнообразию содержания не уступает обеим поэмам Гомера, а кроме того повествует о героях и делах как греческих, так и римских, и в частности о начале города Рима и рода Августа, к чему он особенно стремился. Говорят, что когда он писал Георгики, то обычно каждое утро сочинял по многу стихов и диктовал их, а потом в течение дня переделками сокращал их до очень немногих, остроумно говоря, что он рождает свою поэму как медведица, облизывая строчки, пока они не примут должного вида. Примечание. Об этом поверье подробнее у Геллия. Друзья и близкие Вергилия сообщают, что он обычно говорил, что рождает свои стихи наподобие медведицы. Как это животное производит детенышей бесформенных и безобразных, а затем, облизывая, уже рожденным придает вид и облик, так и плоды его дарования тотчас после рождения бывают грубы и несовершенны, и он лишь потом, отделывая их и обрабатывая, придает им черты лица и выразительность. Энеиду он сперва изложил прозой и разделил на 12 книг, а затем стал сочинять ее по частям, когда что хотелось, не соблюдая никакого порядка. А чтобы не мешать вдохновению, он иное оставлял недоделанным, иное лишь как бы намечал легко набросанными стихами, шутливо говоря, что ставит их вместо подпорок, чтобы поддержать свое произведение, пока не будут воздвигнуты крепкие колонны. Буколики он сочинял 3 года. Георгики — 7, Энеиду — 11 лет. Буколики, явившись в свет, имели такой успех, что даже певцы нередко исполняли их со сцены. Георгики он читал Августу 4 дня подряд, когда тот, возвращаясь после победы при акции, держался в отеле, чтобы полечить горло, а когда у него уставал голос, его сменял меценат. Читал Вергилий приятно и с удивительным изяществом. По словам Сенеки, поэт Юлий Монтан не раз говорил, что охотно похитил бы кое-что у Вергилия, если бы мог при этом похитить его голос, облик и жесты. Ибо одни и те же стихи в его собственном произношении звучали прекрасно, а без него были пустыми и вялыми. «Слава об Энеиде», едва им начатой, была такова, что секст пропорций без колебания предрекал: «Прочь отойдите, писатели римские, прочь вы и греки, нечто творится важнее здесь Илиады самой». Сам Август, который в это время был в походе против кантабров, писал письма с просьбами и даже шутливыми угрозами, добиваясь, чтобы ему, по его собственным словам, прислали бы хоть первый набросок, хоть какой-нибудь полустишей из Энеиды. Примечание. Отрывок из ответного письма Вергилия приводит Макробий. Что же касается моего Энея, то, клянусь, будь он уже достоин твоего внимания, я с радостью послал бы его тебе. Но предмет, к которому я приступил, таков, что порою кажется мне, что неразумно было бы браться за столь великое предприятие, особенно, как ты знаешь, когда я предаюсь другим занятиям, очень важным для моего замысла. Но даже много спустя, когда работа уже была завершена, Вергилий прочел ему только три книги, вторую, четвертую, шестую. Это последнее произвело сильнейшее впечатление на Октавию, присутствовавшую при чтении. Говорят, что она, услышав стихи о своем сыне, «Ты бы Марцеллом был», лишилась чувств, и ее с трудом привели в сознание. Читал он и более многочисленным слушателям, но лишь изредка и главным образом то, в чем не был уверен, чтобы лучше узнать, каково мнение друзей. Говорят, что Эрот, его книгохранитель и вольноотпущенник, уже на старости лет рассказывал, как однажды Вергилий во время чтения сразу дополнил два полустишия. Читая сына Эола Мисена, он добавил «умевшего лучше всех прочих», а далее произнося «медью мужей созывать», движимый тем же вдохновением, он продолжал, возбуждая Марса напевом, и тут же приказал Эроту записать оба полустише в текст. На 52-м году жизни, собираясь придать Энеиде окончательный вид, он решил уехать в Грецию и Азию, чтобы 3 года подряд заниматься только отделкой поэмы, а остаток жизни целиком посвятить философии. Однако, встретив по дороге в Афинах Августа, возвращавшегося с Востока в Рим, он решил не покидать его и даже воротиться вместе с ним, как вдруг, осматривая в сильную жару соседний город Мегары, он почувствовал слабость. Во время морского переезда она усилилась, так что в Брундизий он прибыл с еще большим недомоганием и там через несколько дней скончался. За 11 дней до октябрьских календ в консульство Гнея Сентия и Квинта Лукреция. Примечание. Смерть Вергилия. 21 сентября 19 года до нашей эры. Прах его перенесли в Неаполь и похоронили возле второго камня по Путиоланской дороге. Для своей гробницы он сочинил следующее двустишие. «В Мантуе был я рожден, у Калабров умер, покоюсь, в Парфенопее. Я пел пастбище, села, вождей». Примечание. Калабры — италийское племя, населявшее окрестности Брундизия. Парфенопея — греческое название Неаполя. Пастбище — намек на буколики, села — на георгики, вожди — на Энеиду. Половину имущества он завещал Валерию Прокулу, своему сводному брату, четверть — Августу, 12-ю часть — меценату, остальное — Луцию Варию и Плотию Тукке, которые после его смерти издали по приказу Цезаря Энеиду. Об этом есть такие стихи Сульпиция Карфагенянина. «Быстро испепелить должно было пламя поэму, так Вергилий велел, певший фригийца вождя. Тукка и Варий противится. Ты, наконец, величайший Цезарь, запретом своим повесть о Лации спас. Чуть злополучный Пергам не погиб от второго пожара. Чуть не познал Илион двух погребальных костров». Примечание. Сульпиций жил позже Светония, поэтому здесь или стихи представляют собой позднейшую вставку, как думает большинство исследователей, или имя Сульпиция относится к какому-то другому, ближе неизвестному лицу, как думает Растаньи. Еще до отъезда из Италии Вергилий договаривался с Варием, что если с ним что-нибудь случится, тот сожжет Энеиду. Но Варий отказался. Уже находясь при смерти, Вергилий настойчиво требовал свой книжный ларец, чтобы самому его сжечь. Но когда никто ему не принес ларца, он больше не сделал никаких особых распоряжений на этот счет и поручил свои сочинения Варию и Тукке с условием, чтобы они не издавали ничего, что не издано им самим. По указанию Августа издание осуществил Варий, внеся в него лишь незначительные исправления. Так что даже незавершенные стихи он оставил, как они были. Многие потом пытались их дополнить, но безуспешно. Трудность была в том, что почти все полустиши обладали у Вергилия совершенно законченным смыслом, за исключением одного — «Тот, кого втрое тебе». Примечание. Цитата из «Энеиды». В рукописях стих имеет продолжение «Родила счастливой Креуса». Грамматик Нис говорил, что, по рассказам стариков, Варий переменил порядок двух книг и теперешнюю вторую поставил на третье место, а также исправил начало первой книги, отбросив следующие строки. «Тот я, который когда-то на нежной ладил свирели, песнь и, покинув леса, побудил соседние нивы, да селянину они подчиняются, жадному даже труд». Земледелом любезный, а ныне ужасную Марса брань и героя пою. Примечание. События, описанные во второй и третьей книгах Энеиды, предшествуют событиям, описанным в первой книге, отсюда и толки о мнимой перестановке. Каков был первоначальный порядок книг, по словам Светония, понять трудно. Начальные стихи Энеиды по переводу Брюсова. В хулителях у Вергилия не было недостатка, и неудивительно, ведь были они даже и у Гомера. Примечание: о перечисляемых хулителях Вергилия других сведений нет. Когда появились буколики, некий Нумиторий сочинил в ответ антибуколики, представлявшие собой безвкуснейшие пародии только на две эклоги. Первая из них начиналась: «Титир, ты в тогу одет, зачем же покров тебе бука?» А вторая: «Мол, ведомет, кого это стадо, ужель по латыни?» «Нет, ибо так говорят в деревне у братца Эгона». Примечание. Пародируются начальные стихи первый и третий эклог. «Титир, ты что лежишь под покровом ветвистого бука?» И «Мол, ведомет, кого это стадо? Ужель Мелибея? Нет, ибо дал его мне Эгон, это стадо Эгона». В первом случае пародист обыгрывает выражение «под покровом бука» — «суп тегмине фаги». Во втором — простонародную форму «кого это стадо» вместо «чье это стадо?» «Цуимум пекус» вместо «цуиус пекус». Другой, когда Вергилий читал стих из «Георгик», «голым паши, голым сей», подхватил: «Простудишься, схватишь горячку». Примечание. «Голым паши, георгики». Полустишие заимствовано из Гесиода «Труды и дни». Против Энеиды также написана книга Корвилия Пиктора под названием «Бич Энея». Марк Випсаний обзывал Вергилия подкидышем мецената, изобретателем новой манерности, не напыщенной и не сухой, но слагающейся из повседневных слов и потому незаметной. Герений собрал его погрешности, Перелли Фавст — его заимствование. Подобие Квинта Октавия Авита в целых восьми книгах также содержит заимствованные Вергилием стихи с указанием их происхождение. Примечание. Заимствование понималось в древности очень широко. Так, четвертая книга Энеиды целиком считалась заимствованием у Аполлония Родосского только потому, что описание любовной страсти Дидоны напоминало описание страсти Медеи в Аргонавтике Аполлония. Асконий Пидиан в своей книге «Против хулителей Вергилия» излагает лишь некоторые обвинения против него, главным образом те, где речь идет об истории и о многочисленных заимствованиях у Гомера. Но он говорит, что сам Вергилий обычно так защищался от этого обвинения. Почему они сами не попробуют совершить такое воровство? Тогда они поймут, что легче у Геркулеса похитить палицу, чем у Гомера стих. Тем не менее, уехать он решил для того, чтобы все отделать в угоду зложелателям. Гораций. Примечание. Сохранено несколькими рукописями. Авторство Светония засвидетельствовано ссылкой Порфириона. Примечание к посланиям. Квинт Гораций Флак из Венузии был сыном вольноотпущенника, собиравшего деньги на аукционах, как сообщает сам Гораций. Впрочем, многие считают его торговцем соленую рыбою. И кто-то даже попрекал Горация в перебранке. «Сколько раз видел я, как твой отец рукавом нос утирал!» Примечание. «Рукавом нос утирать» — пословица. Так же говорилось об отце философа Биона. Диоген Лаэртский. Будучи вызван во время Филиппийской войны командующим Марком Брутом, Гораций дослужился в ней до звания военного трибуна. А когда его страна была побеждена, он, добившись помилования, устроился на должность писца в казначействе, и, войдя в доверие сперва к меценату, а вскоре и к Августу, он стал не последним другом обоих. Как любил его меценат, достаточно свидетельствует такая эпиграмма: «Если пуще я собственного брюха, не люблю тебя, друг Гораций, пусть я окажусь худощавее, чем Нинний». А еще больше такой последний его завет, обращенный к Августу: «О Горации Флакке помни, как обо мне». Примечание. Нинний — лицо неизвестное. Чтение рукописи испорчено. Конъюнктура условно. Можно также читать: «Окажусь худощавей жеребенка» и «Окажусь худощавей обезьяны». Август также предлагал ему место своего письмоводителя, как это видно из следующего письма его к меценату: «До сих пор я сам мог писать своим друзьям, но так как теперь я очень занят, а здоровье мое некрепко, то я хочу отнять у тебя нашего Горация, поэтому пусть он перейдет от стола твоих нахлебников к нашему царскому столу и пусть поможет нам в сочинении писем». И даже когда Гораций отказался, он ничуть на него не рассердился и по-прежнему навязывал ему свою дружбу. Сохранились письма, из которых я приведу в доказательство небольшие отрывки. «Располагай в моем доме всеми правами, как если бы это был твой дом. Это будет не случайно, а только справедливо, потому что я хотел, чтобы между нами были именно такие отношения, если бы это допустило твое здоровье». И в другом месте: «Как я о тебе помню, можешь услышать и от нашего Септимия, ибо мне случилось при нем высказывать мое тебе мнение, и хотя ты, гордец, относишься к нашей дружбе с презрением, мы со своей стороны не отплатим тебе надменностью». Кроме того, среди прочих шуток, он часто называл Горация чистоплотнейшим распутником и милейшим человечком и не раз осыпал его своими щедротами. Сочинения же Горация так ему нравились, и он настолько был уверен в том, что они останутся в веках, что поручил ему не только сочинение столетнего гимна, но и прославление победы его пасынков Тиберия и Друза над Венделиками, и для этого заставил его к трем книгам стихотворений после долгого перерыва прибавить четвертую. Примечание. Прославление Тиберия и Друза, оды. А прочитав некоторые его беседы, он таким образом жаловался на то, что он в них не упомянут: «Знай, что я на тебя сердит за то, что в стольких произведениях такого рода ты не беседуешь прежде всего со мной». Примечание. Беседы. Сермонес. Общее название сатир и посланий. Горация. «Или ты боишься, что потомки, увидев твою к нам близость, сочтут ее позором для тебя?» И добился послания к себе, которое начинается так: «Множество, Цезарь, трудов тяжелых выносишь один ты. Рима державу оружием хранишь, добронравием красишь, лечишь законами ты. Я принес бы народному благу вред. У тебя, если б время я отнял, беседую долгой». Примечание. Цитата. Послание. Перевод Гинзбурга. С виду Гораций был невысок и тучен. Таким он описывается в его собственных сатирах. И в следующем письме от Августа: «Принес мне, Анисий, твою книжечку, которая словно сама извиняется, что так мала, но я ее принимаю с удовольствием». Примечание. Гораций описывает свою внешность в сатирах и в посланиях. «Кажется мне, что ты боишься, как бы твои книжки не оказались больше тебя самого. Но если рост у тебя и малый, то полнота немалая. Так что ты бы мог писать и по целому секстарию, чтобы книжечка твоя была кругленькая, как и твое брюшко». Примечание. Секстарий. Смысл шутки не совсем ясен. По-видимому, намек на форму сосуда соответствующего объема. В делах любовных, судя по рассказам, был он неумерен, и говорят, что со своими любовницами он располагался в спальне, разубранной зеркалами, с таким расчетом, чтобы везде, куда ни взглянуть, отражалось бы их соитие. Жил он главным образом в уединении, в своей Сабинской или Тибуртинской деревне. Дом его до сих пор показывают около Тибуртинской рощи. Примечание. Лакуна. По-видимому, выпал перечень подлинных сочинений Горация. В мои руки попали также и элегии под именем Горация, и послания в прозе, где он как бы представляется меценату. Но и то, и другое я считаю неподлинным, потому что слог в элегиях груб, а в послании даже темен. А этот недостаток меньше всего свойственен Горацию. Примечание. Элегии и послания, по-видимому, позднейшей школьной композиции. Родился он в шестой день до декабрьских ид в консульство Луция Котты и Луция Торквата. Умер в пятый день до декабрьских календ в консульство Гая Марция Цензорина и Гая Азиния Галла в Риме. Через 59 дней после смерти мецената на 57-м году жизни. Примечание. Рождение Горация 8 декабря 65 года. Умер Гораций 27 ноября 8 года до нашей эры. В Риме, смерти мецената, дополнение Фалена, принятое Растанией. Наследником своим он вслух объявил Августа, так как мучимый приступом болезни был не в силах подписать таблички завещания. Погребен и зарыт на окраине Эсквилина подле гробницы мецената. Персий. Примечание. В рукописях это жизнеописание приписывается грамматику пробу. Растани с этим соглашается, но большинство издателей включают биографию Персия в сочинение Светония. Авл Персий Флаг родился накануне декабрьских нон в консульство Фабия Персика и Луция Вителлия. Умер за 8 дней до декабрьских календ и в консульство Публия Мария и Афиния Галла. Примечание. Авл. В подлиннике старинная форма «аулес». Рождение Персии 4 декабря 1934 года, смерть 24 ноября 1962 года. Родился он в Волотеррах, в Этрурии. Был римским всадником, но родством и свойством был связан с высшим сословием. Умер в своем имении на 8 миле по Аппиевой дороге. Отец его, Флаг, оставил его сиротою на 6-м году от роду. Мать его, Фульвия Сизенния, вышла после этого за всадника Фузия, но и его похоронила через несколько лет. Учился Флаг до 12 лет в Волотеррах, а затем в Риме у грамматика Реммия Полимона и ритора Вергиния Флава. В 16 лет он подружился с Аннеем Корнутом так крепко, что нигде с ним не расставался. Примечание. О поэтических занятиях Корнута более ничего не известно. И эту фразу многие издатели считают позднейшей интерполяцией. У него приобрел он некоторое философское образование. Друзьями его с отрочества были поэты Цезий Бас и Кальпурний Статура, который умер юношей еще при жизни Персия. Сервилия Наниана он почитал как отца. У Корнута он познакомился с другим его учеником Аннеем Луканом, своим сверстником. Дело в том, что Корнут, сочинитель философских книг, был в это время приверженцем поэзии и трагиком. Лукан был в восторге от сочинений Флагка, и на его чтениях едва удерживался от возгласов, что это истинная поэзия, а его собственные стихи — пустая забава. Впоследствии он познакомился и с Сенекой, но не стал поклонником его таланта. У Корнута он пользовался обществом двух ученейших и достойнейших тогдашних философов — врача Клавдия Агатурна из Лакедемона и Петрония-аристократа из Магнесии. Ими он безмерно восхищался и подражал им, потому что они были сверстниками Корнута, а он моложе их. Почти 10 лет он был большим любимцем Фрасеи Пета, и они иногда даже путешествовали вместе. Пет был женат на его родственнице Арии. Он отличался мягкостью нрава, девической стыдливостью, красивой наружностью и образцовым поведением по отношению к матери, сестре и тетке, был добродетелен и целомудрен. Он оставил 2 миллиона сестерцев матери и сестре, хотя его завещание было обращено только к матери. Он просил ее отдать Корнуту по одним сведениям 100 тысяч, по другим вдобавок 20 фунтов чеканного серебра и около 700 книг Хрисиппа, то есть всю свою библиотеку. Однако Корнут, приняв книги, оставил деньги его матери и сестре, которых Флаг сделал наследницами. Писал он редко и медленно. Эту книгу он оставил недоделанной. Примечание. Эту книгу, то есть сборник 6 сатир, предисловием, которым служила эта биография. Некоторые стихи в последней сатире были исключены, чтобы она оказалась законченной. Корнут сделал беглую проверку текста и, по просьбе Цезия Басса, передал книгу ему для издания. В детстве Флаг написал также «Претексту» — книгу путевых записок и маленькое стихотворение о теще Фрасеи, которая покончила самоубийством, опередив своего мужа, но Корнут посоветовал его матери уничтожить все это. Примечание. Название «Претексты» — трагедии из римской истории в рукописях безнадежно испорчено. Теща Фрасеи, Ария старшая, жена Цицины Пета, участника заговора Камилла Скрибниона при Клавдии. Видя, что ее муж, приговоренный к самоубийству, колеблется, она первой поразила себя кинжалом, а потом протянула его мужу со словами: «Это не больно, Пет». Когда книга вышла в свет, все ею восхищались и раскупали ее. Умер он от болезни желудка на 30-м году жизни. Примечание. На 30-м году цифра приблизительная. После заключительной фразы следует отрывок, который Растани исключает, относя его не к биографии, а к началу комментария сатир. За сочинение сатир он взялся с большой горячностью, только что расставшись со школой и учителями после того, как прочитал 10-ю книгу «Луцилия». В подражании началу этой книги он порицал сперва себя, затем и всех, и с такой суровостью преследовал современных поэтов и ораторов, что нападал даже на Нерона, который был тогда императором. Его стихи о Нероне читались: «Я видел, я сам видел, книжка, что у Мидаса царя ослиные уши». Но Корнут, переделав только имя, исправил его, что у любого из нас ослиные уши, дабы Нерон не подумал, что это сказано о нем. Цитата Персии, сатиры. Лукан. Примечание. Сохранилось в нескольких рукописях Лукана. Марк Анней Лукан из Кордубы впервые доказал свое дарование похвалами Нерону на 5-летних состязаниях.